И сейчас это так удивился Тхар. Только в нашей семье... Фро растерянно умолк. То, что он был потомком Фроа Тамхага, всегда воспринималось им просто как семейная легенда. Но здесь, в Тхарском лесу, он почувствовал себя чуть ли не самозванцем.